Разглядывая святое место из восточных долин, человек, наконец, замечал выше всех остальных построек, выше золотой крыши одного храма и белоснежных колонн другого, самый старый из них, огромный приземистый тронный храм с разрисованными стенами и плоским, как бы расползшимся куполом. За этим храмом, окружая все святое место, тянулась толстенная каменная стена сухой кладки, во многих местах разрушенная. Стена петлей огибала отдельный участок за тронным храмом, где, подобно гигантским пальцам, из земли торчало несколько черных камней в три человеческих роста высотой. Они постоянно притягивали к себе взор и были исполнены некоего глубинного значения. Однако никому не было известно, что же в действительности они означают. Камней было девять. Один стоял совершенно прямо, остальные более или менее наклонно. Два камня упали. Камни были покрыты серыми и оранжевыми пятнами мхов, словно испачканы краской. Все, кроме одного. Этот был совершенно гладкий, черный и будто лоснящийся. Поверхность его была скользкой, как шелк. Под коркой мхов на других камнях прощупывалось или даже виднелось нечто вроде резьбы, какие-то рисунки, знаки. Этот огороженный участок с девятью камнями и назывался гробницами Атуана. По слухам, камни появились здесь еще до рождения самого первого человека, в те времена, когда только создавались острова Земноморья, и на земле царила тьма. Камни были куда древнее короля бога, правившего империей Каргат. Они были старше богов-близнецов, старше всего этого мира. Это были гробницы тех, кто правил землей прежде, чем возник мир людей, тех, кто не имеет имени, и жрица их имени тоже не имела. Ара не слишком часто общалась с камнями. Остальные же и ногой не ступали внутрь каменной ограды на самой вершине холма. Два раза в год в полнолуние, близ весеннего и осеннего солнцеворота, перед троном совершалось жертвоприношение. Ара выносила из низкой двери в задней стене большой медный таз, полный дымящейся крови только что убитого козла. Кровь она должна была разлить так: половину у гладкого черного камня, остальное вокруг тех камней, что лежали на земле, среди мелких камешков, запятнанных кровавыми приношениями, совершавшимися в течение многих столетий. Иногда Ара в полном одиночестве бродила ранним утром среди камней, пытаясь разгадать смысл резных знаков на их поверхности, в косых утренних лучах, видимых особенно ясно. Или же садилась возле камней и смотрела вверх на западные горы или вниз на крыши и стены строений. Она видела, как пробуждается с приходом утра жизнь у большого дома и возле хижин стражников и пастухов, и в стадах овец и коз, которые гнали на скромные пастбища по берегам реки. Больше среди камней делать было совсем нечего. Она ходила туда только потому, что лишь ей одной позволено было туда ходить, а еще потому, что там могла побыть в одиночестве. Но это было страшное место. Даже в жаркий летний полдень, особенно жаркий в пустыне, возле камней царил холод. Порой между двумя камнями, стоявшими близко друг к другу, слышался как бы свист ветра, и камни эти склонялись друг к другу, словно беседуя о чем-то тайном. Но ни одна их тайная беседа так и не была ей услышана. От каменной ограды, охранявшей территорию гробниц, отходила другая каменная стена, пониже, образуя длинную, неправильной формы петлю вокруг святого места. Чуть вытягиваясь к северу, к реке, стена эта не только защищала храмы, сколько делила их территорию на части. В одной сами святыни, большой дом и жилище жриц и телохранителей. В другой — хижины стражников и рабов, которые возделывали землю и пасли скот, обеспечивая святое место провиантом. Слуги всегда оставались на своей половине. Только по самым большим праздникам стражники, барабанщики и гарнисты сопровождали процессию жриц. Но в ворота храмов они никогда не входили. Прочие же люди вообще не смели ступить на территорию храмов. Некогда, правда, сюда совершались настоящие паломничества. Приезжали короли и важные вельможи со всех четырех островов, чтобы поклониться святыням. Сам первый король-бог полтора столетия назад приезжал сюда устанавливать порядок богослужения в собственном храме. И все-таки даже он не смог подойти к камням. Даже он вынужден был принимать пищу и спать за пределами стены, окружавшей тронный храм и гробниц. Взобраться на стену, окружавшую святое место, было довольно легко. Она вся была покрыта трещинами и выбоинами, как ступеньками. Ара и еще одна девочка по имени Пенте как-то раз в полдень сидели на стене. Был конец весны. Обеим исполнилось по 12 лет. По правде говоря, они должны были бы находиться в большом доме за ткацкими станками, в огромном каменном зале, где из бесконечных клубков черной шерсти ткут унылую материю для жреческих одеяний. Девочки выскользнули наружу якобы для того, чтобы напиться во дворе у колодца. И тут Ара сказала: «Пошли скорей!» и повела подружку вниз по склону холма кружным путем, чтобы не заметили из большого дома, к каменной стене. И вот теперь они сидели там, высоко над землей, свесив босые ноги по ту сторону стены и глядя на плоские равнины, уходящие далеко-далеко на восток и на север. «Ой, как мне хочется море повидать!» — сказала вдруг Пенте. «А зачем?» — спросила Ара, жуя какой-то горьковатый стебелек, сорванный прямо на стене. Пустыня вокруг только что отцвела. Ее некрупные цветы, желтые, розовые, белые, роняли на землю лепестки, повсюду посылали с ветром крошечные серо-белые перышки и зонтики семян. Белая пена опавших лепестков скрыла землю под яблонями в саду. Ветви окутала густая листва. Яблони были единственными зелеными деревьями в округе. Остальная растительность, куда ни глянь, имела сейчас один и тот же серо-коричневый пустынный оттенок. И только на западе горы отливали серебристо-голубым. Там как раз зацвел шалфей. «Ну, и я не знаю, зачем. Просто хочется увидеть хоть что-нибудь еще. Здесь все всегда одинаковое, и ничего никогда не случается. Все, что случается где-то еще, начинается здесь», — сказала Ара. «Да-да, я знаю. Но вот бы посмотреть, как это там происходит». Пенте улыбнулась. Она была вся какая-то мягкая, уютная. Она потерла свои босые ступни о нагретые солнцем камни и, немного помолчав, продолжала: «Знаешь, я ведь раньше жила у моря, когда была маленькой. Наша деревня начиналась сразу за дюнами, и мы часто играли на берегу. Однажды, помнится, мы видели целую флотилию кораблей, проплывавших мимо и довольно далеко от нашего берега. Мы сбегали в деревню, позвали всех, и все пришли тоже смотреть на них. Корабли эти были похожи на драконов с красными крыльями. У некоторых были настоящие драконьи головы. Они плыли со стороны Атуана, но не принадлежали каргам. Наш староста сказал, что они с запада, с внутренних островов. Тогда вся деревня высыпала на берег. Я думаю, люди боялись, что чужеземцы высадятся на остров. Но они только проплыли мимо, и никто не знал, куда. Может быть, воевать с жителями Карыго-Ат? Ты только подумай. Они ведь явились оттуда, где живут настоящие волшебники, где у всех людей кожа цвета красной глины, где любой может наложить на тебя заклятие, а ты и глазом моргнуть не успеешь. — Ну уж нет, — с яростью сказала Ара. — Я-то на них и смотреть бы не стала. Эти колдуны служат злым силам. И как только они осмеливаются плавать так близко от святой земли? Ой, ну, надо думать, наш король-бог в один прекрасный день все-таки их завоюет и сделает своими рабами. Но мне ужасно хочется еще хоть разок повидать море. В оставленных отливом лужицах нам часто попадались маленькие осьминоги, и если крикнуть «Бу!», они сразу же становились белыми. Вот идет твой старый Манан, это он тебя ищет. Телохранитель и верный слуга Ары медленно брел вдоль внутренней стороны стены. Время от времени он останавливался, чтобы выкопать дикий лук, которого у него собралась уже большая связка. Потом он снова распрямлялся и оглядывался вокруг своими равнодушными карими глазками. С возрастом Манан еще больше растолстел, и его безволосая желтая кожа лоснилась на солнце. — Давай быстро вниз, на ту сторону, где живут рабы, и тихо! — прошипела Ара. И обе девочки соскользнули, гибкие, как ящерки, за стену, и присели там, невидимые, с внутренней стороны. Они слышали, как Манан подошел ближе. «У-у-у! Картофельная башка!» — прогудела Ара, подражая вою ветра в траве. Тяжелые шаги стихли. «Эй, кто там?» — неуверенно проговорил Манан. «Это ты, малышка? Ара?» Молчание. Манан двинулся дальше. «У-у-у! Картофельное брюхо!» Подражая подруге, прошипела было Пенте, но тут же зажала рот, чтобы не прыснуть со смеху. «Есть здесь кто-нибудь?» Молчание. «Ах так! Ну, хорошо, хорошо!» Вздохнул Евнух и медленно пошел дальше. Когда он скрылся за выступом холма, девочки снова вскарабкались на стену и уселись на ней. Пенте вся порозовела от жары и сдерживаемого смеха, но Ара выглядела свирепо. — Старый глупый баран с бубенчиком! Что он за мной повсюду таскается? — Он же обязан, — разумно возразила ей Пенте. — Это его работа — присматривать за тобой. — За мной присматривают те, кому я служу. Они мной довольны. И совершенно не требуется, чтобы кто-то еще был доволен мной. Все эти старухи и полумужики должны оставить меня в покое. Я здесь единственная. Пента смотрела на нее во все глаза. — О! — еле слышно проговорила она. — Ой, я-то знаю, что ты единственная, Ара. Тогда пусть они оставят меня в покое и перестанут вечно приказывать мне. Пенте ненадолго замолкла, только вздыхала, болтала в воздухе своими пухлыми ножками, досмотрела вдаль, на широкие бледные равнины, постепенно сливающиеся с бесконечной линией горизонта. — Ты скоро будешь сама приказывать им, очень скоро. Ты ведь знаешь, — спокойно сказала наконец Пенте, — еще 2 года, и мы пройдем обряд посвящения, перестанем быть детьми. Нам исполнится 14. Меня пошлют в храм короля бога. Там все будет по-прежнему. Зато ты на самом деле станешь единственной. Даже Косил и Тхар обязаны будут тебе повиноваться. Ара молчала. Лицо ее было печально. Глаза под темными ресницами блестели, отражая бледный свет полуденного неба. — Нам, наверное, пора возвращаться, — сказала Пенте. — Нет, Но главная ткачиха может рассказать Тхар. Да и 9 песнопений уже скоро. Я остаюсь здесь, ты тоже. Тебя-то они не накажут, а меня уж точно мягко попыталась возразить Пенте. Ара не ответила. Пенте вздохнула и осталась. Солнце затягивало дымкой, повисшей высоко в небе над равнинами. Где-то далеко разносился перезвон овечьих колокольчиков, брели ягнята. Сухой весенний ветерок налетал слабыми волнами, навевая сладкие ароматы трав. 9 песнопений уже почти закончились, когда Ара и Пенте подошли к большому дому. Мэббет видела, как девочки сидели на людской стене, и донесла об этом своей начальнице Коссел. Тяжело ступая, Коссел подошла к ним и вперила в девочек неподвижный взгляд. С каменным лицом, ровным голосом она велела им следовать за ней и повела с крыльца большого дома на холм к храму богов-близнецов Атва и Вулуа. Там она что-то сказала верховной жрице храма, высокой сухопарой Тхар, и обратилась к Пенте: «Снимай-ка платье!» И выпорола девочку пучком тростниковых стеблей, которые, ломаясь, оставляли неглубокие, но болезненные царапины. Пенте терпеливо перенесла наказание, молча глотая слезы. Потом ее отослали к ткацкому станку и оставили без ужина. Весь следующий день она также должна была обходиться без еды. «Если тебя еще раз увидят на людской стене, — сказала Коссел, — наказание будет куда более суровым». «Ты поняла, Пенте?» Голос Коссел звучал недобро. Пенте ответила едва слышно и скользнула прочь, ежась и вздрагивая, потому что грубая шерсть платья касалась свежих царапин на спине. «Ара!» Все время стояла рядом с Тхар и смотрела, как наказывают ее подругу. Теперь она молча следила за тем, как Коссел смывает с истрепанных тростниковых стеблей кровь. «Не годится, чтоб ты бегала повсюду с остальными девчонками и забиралась куда не положено. Ты Ара!» — строго сказала ей Тхар. Девочка мрачно молчала. «Будет лучше, если ты не станешь нарушать правила святого места. Ты все-таки будущая жрица. Ты Ара!» На мгновение девочка подняла глаза и глянула в лицо Тхар, потом в лицо Коссел. И такая ненависть, такой гнев были в ее глазах, что обеим стало страшно. И все же тощая жрица ничуть не смутилась. Она, пожалуй, была даже довольна и, наклонившись ближе к своей воспитаннице, почти прошептала: «Да, ты действительно Ара, ты единственная, и прошлое твое поглощено целиком». «Прошлое поглощено целиком», — эхом повторила за ней Ара, как делала это каждый раз с 6 лет. Тхар слегка кивнула ей, удовлетворенная. Коссел тоже ей кивнула и убрала прочь розги. Но Ара на поклон не ответила, а просто повернулась и пошла прочь. После ужина картошки с зеленым луком, съеденного в тишине узкой темной трапезной, после вечернего богослужения, после наложения священных заклятий на двери и короткого ритуала, невыразимого словами, дневным заботам пришел конец. Теперь девочки могли отправляться к себе и играть с яблочными косточками и палочками, пока не догорит единственная на всю спальню свеча. А потом, в лучшем случае, пошептаться в темноте с соседкой по кровати. Ара же, как всегда, направилась через всю обширную территорию святого места к малому дому, ибо спала там в одиночестве. Ночной ветерок приносил сладостный аромат трав. Весенние звезды светили ярко и были похожи на пушистые маргаритки на весеннем лугу или на мелких животных в теплой апрельской воде. Но Ара никогда не видела ни лугов, ни моря в апреле. Да и в небо она сейчас не смотрела. — Эй, как ты там, малышка? — Манан, это ты? — равнодушно спросила она. Огромная тень зашевелилась, и Манан воздвигся с ней рядом. Его лысая голова, казалось, отражает свет звезд. — Тебя наказывали? — Меня нельзя наказывать. — Да, это так. Они не могут наказать меня, не посмеют. Манан стоял с ней рядом. Большие руки его свисали вдоль туловища. Он напоминал бесформенную глыбу. Ара чувствовала острый запах лука и сладкий запах шалфея, исходивший от его старой черной хламиды, обтрепавшейся по краям и коротковатой. — Они даже пальцем не могут меня тронуть! Я — Ара! — сказала она пронзительным яростным голосом и расплакалась. Огромные, ждавшие своего времени руки, приблизились, обняли, нежно погладили по спутанным волосам. «Ну-ну, маленькая моя пчелка, малышка моя!» Она слышала хриплый шепот, исходивший из самых глубин его необъятной груди, и прижалась к нему. Слезы скоро кончились, но Ара продолжала прижиматься к Манану, словно ноги не держали ее. «Бедная ты моя малышка!» — прошептал он, поднял девочку на руки и понес ко входу в ее одинокое жилище. На крыльце он поставил ее на ноги. «Ну, все в порядке, малышка!» Она кивнула, отвернулась и вошла в темный дом.